Глава 15. Странный мирок и его секреты. Я нашел открытый вход в энергоблок и пошел по коридорам. Радиационный фон постепенно нарастал, но пока не был угрожающим даже без защиты. В остальном осколке он был нулевым, а сейчас такой, что на обычной планете под Солнцем человек сильнее облучается. Плюс броня меня защищает. Тут тоже были следы давнишней активности людей. Думаю, многие надеялись спрятаться около мощного источника энергии за слоями защиты, изолироваться от влияния осколка. Виднелись даже следы битвы с применением стрелкового оружия и магии. Выбоины на полу, потолке и стенах, обожженные и оплавленные участки стены, осколки кинутых геомантией снарядов из бетона. Бронированные двери, что вели, по всей видимости, непосредственно в реакторный блок, были сильно повреждены и вскрыты. Ну и трупы валялись. Правда, не так много, как я ожидал. Те уцелевшие, что были сильными магами, могли долго противостоять влиянию аномалии. Ну а это еда. Я же двигался дальше, немного прибавив шаг. За дверьми обнаружился пологий, резко поворачивающий направо коридор. Следующие двери оказались лишь немного повреждены и плотно не закрывались. Усилие, таща створку на себя, и дверца со скрипом и скрежетом поддалась. Фон радиации резко вырос. Добавились сильные электромагнитные помехи. Теперь я шел мимо залов центра управления и прочих блоков электростанции, направлялся прямо к реакторной. Трупов тут не было, зато добавилось кое-что новенькое. Кристаллики воздуха теперь были чутка зелеными и тоже фанили. Трогать не стал, но эффект интересный. И вот она, дверь реакторного отсека. Половинка стоит, вторая на полу валяется. Мда, и изнутри фонит уже опаснее. Так что запустил покров. Он немного помогает. А еще энергетический сигнал не слабый. «Да что за бесовщина тут происходила?» — пробормотал я, шагая внутрь. «Лучше бы сунулся сюда без миссии. Мог бы отключить запись». Аккуратно шагнул внутрь. Тут меня должна была бы ждать большая комната с электрическим реактором старого типа, с бронированной активной зоной, то есть бочкой кипятильника. Сверху должен быть люк для подгрузки топливных стержней, удаленно управляемые роботизированные манипуляторы. Я шагнул назад, поскреб пальцем по шлему. «Вроде на завтрак были опята. Точно опята. Или все же не они?» Шагнул обратно, смотря на... растения? Грибы? Живые кристаллические грибы с листьями? В общем, тут все заросло какой-то странной штукой, что уходило под крышку реактора. Темно-фиолетовая, со светящимися яркими прожилками. И на этом росли желтые махровые листочки. Занимало оно почти все помещение и питалось вполне понятно чем. Хотя столько лет, скорее всего, еще и фоновую ману тянуть научилось. Растительность была похожа на кристаллы, но при этом структура поверхности и тончайшие нити, пронизывающие пол, скорее напоминали о грибном царстве. Я аккуратно достал из набедренной сумки пару колбочек и, наклонившись у самого края поросли, довольно легко сколол пару кристаллов. Из скола стала вытекать струйка сине-фиолетовой энергии. Я надежно запечатал колбу и убрал. Думаю, миссия выполнена. Ведь так? В комнате что-то зашевелилось, и я тут же выхватил меч и игольник. Из рощицы медленно, гулко топая и хрустя, вышло гуманоидное существо. метра 2,5 ростом, полностью покрытая порослью бордовых кристаллов, но при этом каких-то более органических. Лицо – морда уродливого монстра, но пропорциями отдаленно напоминало человеческое. Правда, было густого фиолетового цвета и поблескивало. С поверхности тела осыпалась мелкая светящаяся крошка, и когти-пальцы поблескивали в свете моего фонарика. Нападет? Выглядит грозно, но не хотелось бы его уничтожать. Скорее всего, это уникальное создание. Таких можно убивать лишь в самых крайних случаях. А может, оно и жрало трупы, пока те свежими были. «Человек!» — прогудело оно. Или мне показалось? Жуткий трубный звук со свистящими нотками. Я прищурился, сделав шаг назад. «Человек!» — повторила, и вот тут я уже не сомневался. Это слово сохранилось с прошлого, но если он знает язык, то, наверное, древний, а потому быстро включил на коммуникаторе голосовой переводчик. «Да, я человек. А кто ты?» «Человек!» — снова пророкотало оно, но остановилась. «Да, я человек!» — повторил я. «Ты разумен?» «Нет!» — повысило оно голос. «Человек! Я!» Я же на секунду подвис, а потом до меня дошло. Если оно не врет и не сошло с ума. «Ты жил здесь, около реактора, и изменился?» «Да, наверное. Не помню. Человек! Знаю!» Оно по-настоящему взревело. Как бы то ни было, этот разум едва ли можно считать в полной мере человеческим. Может, он вообще обезумел за такое время в одиночестве. Надо быть начеку. «Ты кто? Почему? Я один!» Понимать было сложно. Переводчик спотыкался из-за такой речи, но общего основания языка хватало, чтобы понимать простейшие выражения. «Есть осколок, другая область, где люди выжили», — решил не лгать я. «Ложь! Нету! Конец света! Прятался где?» Он, наверное, не может надолго отходить от этого места и вообще быстро передвигаться. Тут кругом здание, мог и не видеть разломов, уж не говоря о том, чтобы заходить в них. «Это правда! Далеко ты не можешь отходить отсюда!» Существо молчало, замерев гротескной статуей. «Такой жизни никому не пожелаешь. Что это за воля нужна, чтобы так существовать?» Так, что-то молчание затянулось. «Как ты выжил? Пребывание в этом месте считается смертельно опасным для любой жизни. Весь остальной город стерилен». «Я – магия, энергия. Душа приемлет изменения. Тело живет. Я – сила, апостол». Я нахмурился, как-то нахимичил со своим телом, чтобы оно продолжало жить, и он апостол трансцендентного. «А что это за кристаллы? Вот это вокруг. Чей апостол?» «Владыка грани. Жду. Спасет. Я». Я заморгал, хмурясь. Хорошо, что оно болтливое. Так, владыка грани, один из трансцендентных. Их имена помнят. Так звали Ирис. Скорее всего, та черноволосая, что не реагировала на мое присутствие. «Ты ждешь, что она придет? Надо же! Знаешь, сколько прошло времени? Хотя у тебя, наверное, нет приборов для счета. Тут все одинаково. Так что это за кристаллы?» «Я...» «Что? Ох ты ж! Охренеть! В Все это он. Это его тело. От них исходит не только энергия, если искать, прислушаться, аура. Поэтому я понял, что они живые, как магическое существо. И все это он. А эта туша то ли дистанционно управляемый дрон, то ли просто одна из частей. Ты, время, центр, законы, сила эволюции. Отныне рассеян всюду и здесь особенно. О чем ты говоришь? Не понял я набор слов. Передать, владыка грани, сказать что-то, не помню. Жду, спасет. Память, где-то ядро. Я искать, иди за мной. Оно развернулось и попало в более густые заросли у вскрытой крышки реактора. У него есть какой-то носитель информации. Ему что-то приказало передать владыка грани, когда происходило формирование расслоения реальности. Подобной возможности я упустить не могу. Я аккуратно пошел за ним. Уж не знаю, что ожидал увидеть. Осматривался. Вижу в углу, оплетенная кристаллами, лежит пара трупов. Броня не как у древних, более современная, да и выглядят не такими старыми. Я остановился. Тут уже были до меня люди. Почему они мертвы? Не были. Нет. Чудовище снова повернулось. Я вижу, что они в более современной броне и легли тут уже после вырастания этих кристаллов. Ты их убил. «Нет, нет, неважно!» Существо развернулось и пошло дальше. Я же не горел желанием подходить ближе. Там фанило уже сильнее. Мне не страшно, но это не повод туда идти. Существо же подошло к какому-то то ли столу, то ли роботу у стены отсека. Он целиком порос кристаллами. Но сейчас это существо натурально раскапывало их. Достало какое-то древнее устройство. Думаю, носитель информации, причем магитеховый, надежный. Но никогда его пару тысяч лет облучало радиацией и таким букетом. Он еще и поврежден. «Считать! Присоединить к машина!» Скомандовало существо. «Я не могу подключить такое устройство к броне, и оно повреждено. Даже ты, пока доставал, сколол пару частей». «Считать!» — повторило оно с нажимом. «Отдай мне, я отнесу его ученым. Они попытаются». Попробовал я мирно, если оно так хочет. В любом случае, такое отнести куда следует нужно. «Нет, сейчас. Важно, я не помню. Там есть». «У моей брони нет возможности подключить такое устройство, но ученые...» «Приказ апостола!» Прогудело оно громче, и кристаллы вокруг ярче засветились. Я же сделал шаг назад. «Подумай, я хочу узнать, что там, но не могу». «Тогда умереть!» Тварь вспыхнула совсем уж ярко, а я мгновенно выстрелил в его ногу из игольника. Игла выбила небольшой фонтан фиолетово-бордовых кристаллов. Прочнее, чем я ожидал. Мощности оружия не хватит его расковырять. Дело труба, ну его нафиг связываться. Я уже давно переключил управление с основного движка на микроманевровый и, развернувшись, сразу прыгнул к двери. Только там возник барьер. Вот значит как. Интересно, зачем? Предосторожности. Остатки человеческого разума захотели поставить его. со всей силы метнул в барьер луч холода, но тот выстоял. Снаряды игольника тоже выдержал. Ладушки, меня вынудили. Разворачиваюсь и начинаю бить лучами холода и игольником по ногам существа. Запускается анкил и принимает странную энергетическую атаку. Не знаю, как ее описать, но что-то родственное свету и пространству. Луч немного искажал пространство. Опасно. У существа не было покрова, но оно было жутко прочным. И мне пришлось менять позицию, перемещаясь вдоль внешней стены реактора. Поспеть он за мной не мог, но атаки выдавал сильные. Однако, если это все его тело... Взрыв холода улетел в самую густую часть поросли, а игольник стал крошить наиболее толстые кристаллические выросты. Любой удар магии – это пусть слабый, но урон душе. А если вместилище души слишком повредить, то удержаться она не сможет. Я все еще предпочел бы не убивать это чудо магии, но должен обезвредить. После моего удара существо немного споткнулось и взревело громче. «Убью!» Отлично, правильная тактика. Теперь я на микроманевровых носился по кругу. Игольником разрушая более хрупкие кристаллы выросшего леса, а магию метая туда, где наросло наиболее густо. Попавшие под атаку плотного магического холода, корни переставали светиться, начинали частично испаряться. Анкил принимал удар за ударом от существа, но меня атаковали и сами кристаллы, при этом росли в мою сторону. Пытались встать преградой. Из кристаллического пола резко вырвался настоящий шип, и я резко дал тягу вверх и кувыркнулся. Очередное плотное образование гриба-кристалла человека получило удар магией и частично отмерло. Гуманоидная же его часть схватила что-то, лежавшее на полу, облепленное порослью, и метнула в меня. Едва уклонился, нацелил игольник и стал настреливать в его правую руку. Сверхзвуковые иглы оставляли глубокие раны, а существо все замедлялось. Вокруг меня начал крутиться буран, умерщвляющий приближающиеся кристаллы. Желтые листья тут же скукоживались и рассыпались. Взмахами огненного меча перерубал мелкую поросль. Я ощущал, как аура врага начинает слабеть. Очередной выстрел попал в глубокую выбоину, и рука откололась. А я стал бить в ногу. Не голову, может, обезврежу и еще поговорю. Сверкнуло, и я взмахом правой руки перевел направление анкила. В барьер ударился залп из десятка кристальных стрел, пущенных со сверхзвуком. Конечно, магией он владеет хотя бы немного. Может и части себя метать. Перегрузка, свертывание. Так, анкил все. А вот мой противник напора не сбавлял. В меня снова метнулись кристаллические стрелы.